Глава 38. Женя. Не прошло и 2 месяца после внеплановой поездки в Париж, а я снова готова убить сестру, потому что Юлька опять обратилась ко мне с той же просьбой. Слетать на очередную конференцию по заданию фирмы. И снова срочно, просто очень-преочень срочно. Только теперь лететь нужно было дальше, через Дубай. «Ну, Жень!» — ныла она. «Ну, пожалуйста! Я не могу оставить Павла так надолго именно сейчас. Тебе же все равно, где читать свои книжки». Про этого Павла я уже слушать не могла. Аллергия скоро начнется. Все последние дни разговоры только о нем. Юлька на прошлой неделе познакомилась с супер-мега-классным, богатым и шикарным мужчиной, на которого очередь на год вперед. И теперь никак не хотела упускать своего шанса привязать его к себе посильнее. А тут эта командировка. Как она на меня наседала? В общем, так или иначе, а Юльке все же удалось уговорить. Я согласилась. И теперь сидела в зале ожидания аэропорта. 10 часов до моего самолета. Сестра что-то говорила насчет выйти в город, прогуляться, но я не любитель, тем более одна. Да и некогда, нужно дочитать. Естественно, всю дорогу я не отрывалась от книги, так что даже глаза устали. Решила сделать небольшой перерыв. Подняла голову, и первая, кто попался мне на глаза — та красивая девушка из прошлой поездки. Как такое может быть? Но ошибки не было, это точно она. У нее запоминающееся лицо, она сразу выделяется. Правда, одета несколько по-другому. В прошлый раз была на каблуках и при всем параде. Сейчас же на ней футболка, джинсы, кроссовки. Да и прическа простая, без всякой укладки. Но это точно она. Наши взгляды встретились на секунду, но я не поняла, узнала она меня или нет. У меня же вдруг возникло желание встать с места, подойти и поздороваться. Но мужчина, который шел с ней, потянул ее за собой, и они прошли мимо. Кстати, весьма и весьма неприятный мужчина. Старше неё, не особо симпатичный, какой-то стрёмный. Не то что тот парень, Тимур. Куда они идут? На новый рейс или в город? Хотя какая разница? Но любопытство пересилило, я поднялась и пошла за ними. Шла до самого паспортного контроля. Определенно, что они остаются в городе. Вообще, мне нравились мужчины постарше иногда, но точно не этот. Может быть, это ее отец? Но мне почему-то показалось, что нет. Не знаю, почему. Скорее, спонсор, который ей не сильно нравится. Создалось такое впечатление. Значит, она девушка такого сорта? И с Тимуром они не вместе. А я было подумала, нафантазировала, когда он тогда рванул за ней. То есть мне так казалось, что за ней, а выходит, нет? Про парня вспоминала много раз. Пока что в моем окружении не попадалось похожего. Любого нового знакомого непроизвольно сравнивала с ним, и каждый раз этот знакомый неизменно проигрывал. Парочка уже давно ушла, а я все вспоминала про недавних случайных знакомых и размышляла о их таинственных отношениях. Вот с кем все происходит в реальности, а не на страницах книг, как у меня. Потом вздохнула, вернулась на свое место и снова углубилась в чтение. 3 часа я поняла, что все же стоило воспользоваться Юлькиным советом и прогуляться. Поясница ныла непередаваемо, а мне еще в самолете сидеть. Но и выходить куда-то уже слишком поздно. Решила прогуляться хотя бы по залу. Захлопнула книгу и поднялась. Направилась к автоматам с напитками и едой, скептически посмотрела на цены. Нет, пожалуй, посижу на диете. Развернулась, и взгляд наткнулся на того, о ком только недавно думала, на Тимура. И он тоже здесь? Непроизвольно выпрямила спину и поправила волосы. Как я выгляжу? Чёрт, как я выгляжу? И откуда он здесь? Парень не замечал меня. Вообще, мне казалось, не только меня, а никого вокруг. То есть он прошелся взглядом по залу, внимательным взглядом, но этот взгляд не зацепился ни на ком конкретно. Он развернулся, чтобы выйти, а я сорвалась с места. Сама не знала, зачем. Может, потому что все это время подсознательно хотела снова с ним встретиться. «Тимур, привет!» — позвала. Он замер, развернулся. Я подошла. «Привет, я Женя. Помнишь, мы с тобой познакомились, когда летели в Париж?» Он чуть нахмурился, будто вспоминая, и тут же обаятельно улыбнулся. «Да, конечно, помню. Привет, Жень. Отлично выглядишь». «Спасибо». «Ты чего здесь?» — спросил, а сам продолжил скользить взглядом по залу. Да вот, жду самолета. Сестра снова попросила съездить вместо нее на семинар. Понятно. Так необычно. Второй раз я лечу и второй раз встречаю вас. Нас? Ну да, сначала Яну, потом тебя. Тимур замер. Резко повернул голову, сверкнув серьгой, и уставился на меня. Все же какой привлекательный, аж дух захватывает. И дело не только во внешности. Взгляд, движение, голос — все в нем привлекает. Так и хочется привлечь внимание в ответ. «Жень, ты видела Яну?» «Неужели она от него сбежала, и теперь он ее ищет? Сбежала от такого парня?» «Ну да». «Давно?» «Ну, примерно часа два назад. Я почти всю книгу успела дочитать». «Разговаривала с ней?» «Нет. То есть я хотела подойти, но они, по всей видимости, куда-то торопились». «Они — это кто?» Ну...» «Женя, не молчи, договаривай». Бросил нетерпеливо. Вдруг подумала, стоит ли ему говорить. Не подставлю я тем самым девушку. Но парень явно мне нравился больше, чем тот мужчина. «Женя, это очень важно». «Уже мягче». «Возможно, что Яна в опасности». «Она ушла вместе с мужчиной. Выпалила я». «Что за мужчина? Как выглядел?» «Около 45, среднего роста, худощавый. Такой не сильно приятный». Он нахмурился. «И что дальше?» «Они вместе пересекли зал, а потом вышли. Вон туда. Пойдем, покажу, если хочешь». Мы направились в ту сторону, куда скрылась Яна. «Вот сюда пошли, совершенно точно». «Значит, здесь остались. Дальше не полетели?» «Не могу сказать 100%, но мне показалось, не полетели. Я даже уверена». «Жень, спасибо. Ты мне очень помогла». «Да не за что». «Удачи на семинаре. Может, еще увидимся». И он сорвался с места. «Конечно». Проговорила уже ему в спину. Через секунду парень исчез, оставив после себя легкий шлейф горечи по несбыточной мечте. Яна. Такси везло нас в неизвестном направлении. Протасов не спускал взгляда. Я отвернулась к окну, перед глазами всплыл образ девушки из аэропорта. Миловидная, с книгой в руках. Вдруг в мозгу вспыхнуло имя — Женя. Ну, конечно, как я могла не вспомнить сразу? Та девчонка, которую Тимур клеил в Париже, — это она. Но здесь? Откуда она здесь? Уж не к нему ли она летит? Почему сразу к нему? Она просто летит, это совпадение, что мы вот так встретились. Или нет? А что, если он ей позвонил и предложил присоединиться к нему на отдыхе? То есть они общались все это время, скажем, созванивались? Впрочем, неважно. Все равно я все сделаю ради Тимура. С кем бы он ни встречался, лишь бы только Протасов не осуществил свои угрозы. Нас привезли на какую-то улицу и высадили прямо на площади. Не успела я вылезти из машины, как Протасов снова ухватил за плечо. Такси уехало, а мы пошли вперед. «Куда мы идем? «Подальше отсюда. Я специально не стал называть таксисту точного адреса, чтобы не путался потом под ногами». «Вы серьезно? Да какое ему до вас дело? Тем более в таком мегаполисе». «Перестраховка не помешает. Бывала раньше в этом городе?» «Нет». «Хорошо». «Вообще была, хоть и ориентируюсь не очень. Слишком уж быстро тут идет строительство. Но так я тебе и скажу. Сейчас, по крайней мере, мы не в той части города, где стоят небоскребы. «Мы не в отель разве идем? Спросила в очередной раз, когда Протасов потянул к самому обычному жилому дому. «Зачем нам отель? В отелях все всегда слишком на виду. Другое дело — частный дом или квартира». Все равно нас найдут». «Не обязательно регистрироваться в ней по своему паспорту». Под ложечкой противно засосала. «Нет, я не должна этого терпеть. Нужно срочно что-то придумать, сбежать. Мой-то паспорт в кармане». Как хорошо, что я не стала далеко убирать. Значит, рюкзак могу оставить ему, там никаких ценностей. Телефон. Вот его нужно обязательно забрать, ведь мне срочно потребуется позвонить. А главное, нужно сделать так, чтобы не мог позвонить он сам. Мне всего лишь надо предупредить Тимура, прежде чем Протасов отдаст приказ своим людям. В голове созрел некоторый план, пока смутный. После звонка Протасов убрал телефон во внутренний карман пиджака. Значит... «Заходи». Он открыл дверь ключом, который был спрятан в катке с цветком, при входе. Впихнул в темную гостиную с затхлым запахом. «Что это за место?» «Просто квартира. Знаешь, Яна, всегда нужно иметь несколько про запас в разных городах». «Оформленных на чужое имя?» «Само собой». «Вы так хорошо знаете эту сторону вопроса. Можно подумать, в бега собрались». Он скривился, будто лимон проглотил, а взгляд стал еще злее и колючее, чем всегда. «Пожалуй, я все же воспользуюсь тобой, раз есть такая возможность». «Отец вас в порошок сотрёт». «Не думаю». «Мне в туалет надо, срочно. Где он тут?» «Откуда я знаю? Пойдем искать. Только не думай пытаться сбежать». «Я не думаю. Смысла нет, раз вы везде можете найти. Мне действительно надо». «Хорошо, что ты правильно оценила мои возможности». Мы прошли две двери и остановились у третьей. Дверь открывалась внутрь, а еще я убедилась, что окон в помещении нет. Жаль. Хотя мозг сам обрабатывал информацию без моего участия. Ручка на двери удобная во всех смыслах, а буквально в метре у соседней двери стоит трость с набалдашником. Тут же прильнула к мужчине, отчего он замер. А я для закрепления результата прижалась еще сильнее, еле скрывая отвращение. «Что ты делаешь?» — прошипел он. «Морально настраиваюсь, если я правильно поняла ваш намек. Одна моя рука скользнула ниже, чтобы отвлечь внимание по полной, а вторая в это же самое время потянулась к нагрудному карману, в котором, по моим расчетам, должен лежать телефон. Подцепила. Только один, моего там не оказалось. И тут же резко развернулась вместе с мужчиной и втолкнула его в помещение. А дальше за меня действовал адреналин. Захлопнула дверь, схватила трость и быстро просунула в ручку двери. Дверь тут же сотряслась от удара. «Ах ты, сука! Сейчас же открывай!» Вылетела из квартиры и дрожащими руками принялась закрывать дверь на ключ под удары, доносящиеся из глубины. «Как долго сможет продержаться дверь?» Ключ сунула в карман, вылетела на улицу. Как бешеная понеслась по ней, одновременно пытаясь позвонить, но на телефоне стоял пароль. Притормозила и поймала такси, попросила вести как можно быстрее туда, где продают телефоны. Главное, что сам Протасов не сможет сейчас никому позвонить, своим людям. Или же может, по моему телефону. Хотя там тоже пароль, правда, легкий. Куда делся телефон, я так и не поняла, ведь точно помнила, что он клал его в этот же карман. Но сейчас уже не актуально. Я просто должна добраться до связи первой. Расплатилась с таксистом долларами, плевать на курс, переплату и отсутствие сдачи. Кинулась к магазину. Приобрела телефон и симку. Тут же принялась ловить новое такси в аэропорт, одновременно с этим набирая номер Тимура, который знала наизусть. Еще бы не запомнить, если каждый вечер пялилась на цифре в порыве позвонить. Голосовала, оборачиваясь каждую секунду, вертя головой по сторонам и молила: «Только будь на связи, только возьми трубку!» «Больше никогда не буду убегать. Не буду, только если сам попросишь». «Абонент находится вне зоны действия сети. Пожалуйста, перезвоните позже». «Чёрт, чёрт!» В голову полезли самые разные мысли. «Почему он не на связи? Господи, почему?» Пока ехала в аэропорт, все звонила и звонила. «Бесполезно. Где он сейчас?» Хотела снова набрать, но телефон Протасова вдруг ожил. Вздрогнула. Захотелось отбросить гаджет от себя, словно он ядовитая змея. Кто это может быть? Его люди? А может, он сам уже выбрался из квартиры, купил новый телефон и теперь звонит сам себе в надежде, что я возьму? Не буду подходить. Но телефон все звонил и звонил, будто абонент уверен, что я здесь, и слышу вызов. Дрожащими руками достала телефон из кармана и нажала на «принять вызов». «Яна, ты зря сбежала». Ворвался в салон голос Протасова, а меня затрясло. Так быстро он выбрался и уже купил новый телефон. «Яна, где ты?» Но я молчала. И звук отключила, чтобы он не мог слышать даже моего дыхания. «Я знаю, что ты слышишь. Если не ответишь сейчас, наше соглашение перестанет действовать. Я звоню своим людям». «Что делать?» Мне просто мега повезло, второй раз сбежать таким образом навряд ли получится.